Эпилог. Нас человек 15, и вечером мы собираемся вокруг большого костра на пляже. В компании всех своих друзей — Каэлины, Клавдия, Октавия, Сириуса, Элегия, Финли, Тита, Децима, Мамерка, Аттика, Иеронима, Люсии, Ева и Жиля — я наслаждаюсь шумом прибоя и вечерним теплом. Все мы знаем, что завтрашний день будет таким, каким его сделаем мы, а стремимся мы только к лучшему. Я смотрю на горизонт, вспоминая то утро, когда все начиналось. Тогда я просто приоткрыл глаза, хотя нам приказали держать их закрытыми. Теперь-то я знаю, иногда полезно ослушаться. Конец книги. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.